чувства и побежала наверх. Муж, не видя меня, уже шел за мной. Я молча обняла его, как бы мысленно прося его прощения, и, спрятав голову на груди его, я скрыла навернувшиеся слезы. 9 ноября 1924 года. Медовый месяц. Афанасий Афанасьевич Фет так определяет медовый месяц двух супругов. Два невыезженных вала тянут в гору тяжесть. Один в одну сторону, другой в другую, не понимая, что делают. Несмотря на то, что часть нашей юности мы провели вместе и, казалось бы, знали хорошо друг друга, нам все же пришлось во время медового месяца тянуть в гору тяжесть. Но это не значит, чтобы привязанность наша друг к другу уменьшалась. Я не хочу этого сказать. Но была разность характеров, воспитания, взглядов на жизнь, на людей. В ранней молодости, в особенности мне, разница взглядов не мешала. Мы скользили по ним. Как два оперившиеся птенца, мы радовались любви. Мы беззаботно и бессмысленно предавались ей, в особенности я. Муж всегда был серьезнее меня. А я, испытав уже более серьезное чувство и не найдя в нем счастья, вернулась как бы под защиту к своей первой, ничем не омраченной, чистой любви, думая пристать к берегу спасения. Мы жили первое время очень уединенно. Да, к тому же в августе город был пустой. Единственное, кто навещал нас, это Иван Ильич Мечников, тульский прокурор. Он был женат на незаконной дочери князя Черкасского. Красивая и ласковая Настасья Андреевна была несколькими годами старше меня. Я сошла с ней. У них был единственный сын Илюша, который, казалось, и был единственной связью между родителями, так как отношение мужа к жене, презрительное и холодное, было для меня непонятно и возмущало меня. Они часто проводили у нас вечера, и я не раз говорила ему неприятности и колкости за жену, за что получала от мужа после их отъезда выговор. «Таня, — говорил муж, когда мы оставались одни, — я просил тебя оставить Мечникова в покое. Разве можно говорить так резко, как ты? С вами никто не уживется, у вас такой характер!» «Да ведь это правда! — воскликнула я. «Да мало ли что правда! Да говорить этого нельзя! Да и какое тебе дело? А я слышал, что между ними была большая семейная драма, — продолжал муж, — где она была виновата. «Бедная Настасья Андреевна, — сказала я, — а все-таки он умный и оригинальный человек, — подумав, — сказала я. Недаром Левочка оценил его, и после длинной беседы с ним, помнишь, когда Мечников ездил с нами в Ясную, сказал про него: умен, очень умен. Иван Ильич Мечников был человек лет 36-38. Прошлое его я не знаю, кажется, он был правовед. Он умер раньше своей жены и послужил Льву Николаевичу прототипом главного героя в повести «Смерть Ивана Ильича». Жена рассказывала мне впоследствии его предсмертные мысли, разговоры о бесплодности проведенной им жизни, которые я и передала Льву Николаевичу. Я видела, как в пребывании Мечникова в Ясной Поляне Лев Николаевич прямо впивался в него, почуяв своим художественным чутьем незаурядного человека. Повесть «Смерть Ивана Ильича» написана была позднее. Мы ездили иногда в Ясную, куда меня постоянно тянуло. Кроме привычной, несравненной ясенской жизни, меня тянули деревня, простор и красота природы.